156. Урусвати знает, что великий путник одним взглядом обращал окружающих к наивысшему. Учитель говорил: «Братья, решительно для всего вы находите значительное время, но наивысшему вы оставляете лишь краткие мгновения. Если бы вы отдавали наивысшему лишь время, потраченное на трапезы, то уже сделалось бы учителями». Так он учил жизненной пользе обращения к наивысшему. Также говорил он: когда обращаетесь от всего сердца, то почувствуете как бы крепкую нить, связующую с великим сердцем. Также говорил: не тревожьте друг друга, когда видите, что кто-то углублен в молитве. Можно повредить человеку, можно разорвать его сердце неразумным вмешательством. Также говорил: умейте видеть чистоту и полощите рот после каждой пищи. Не опьяняйтесь, ибо в безумии человек хуже последнего животного. Также говорил: не вкушайте мясо, если есть возможность к тому. Так можно найти в апокрифах много намеков о всех сторонах жизни. Кроме уже найденных апокрифов, можно открыть еще несколько. Не будем судить о времени записи, ибо они не однажды переписывались, переводились. Кроме того, не забудем, что установленные писания выбраны случайно из множества имевшихся. Так следует отнестись со вниманием ко всему дошедшему из прошлых веков. Также не забудем, что в позднейшие века апокрифы не записывались, и они относились к векам не очень удаленным от событий. Не будем относиться лишь отрицательно, ибо и теперь находят отрывки древних писаний.